Исаак Башевис Зингер. Шоша. Страница 154, кассета номер 5, вторая сторона. Да, и в любви есть свои резоны. Подмастерье сапожника не влюбится в принцессу и уж, конечно, не женится на ней. И такое может случиться. Такое? Только в книгах, но не в жизни. Когда мы жили в Варшаве, я зачитывался романами, которые публиковали в газете из номера в номер. Отец твой, пусть будет земля ему пухом, не любил газеты тех, кто пишет в газеты. Говорил, что они оскверняют святые еврейские буквы. Только во время войны он начал заглядывать в газету, чтобы узнать, что творится в мире. Даже в этих нескладных романах была своя логика. А теперь ты хочешь жениться на Шоше. Верно, она порядочная девушка, несчастная, больная, быть может, жертва распутства своего отца. Но неужели во всей Варшаве не нашлось ничего лучше? Я грешу, знаю, это грех, не следует говорить такое, я гублю себя. Погляди-ка, огонь погас. Мы помолчали. В воздухе пахло горелым маслом, чем-то сладким и давно забытым. Мать продолжала: «Дитя мое, все это предопределено. Моего отца, твоего дедушку, называли Хахам. Он мог бы стать раввином в большом городе, но довольствовался тем, что остался в глухом углу, в богом забытой деревне и жил там до самой смерти. Твой дед с отцовской стороны, родом из Тамашева, тоже избегал людей. Всю жизнь он писал комментарии к Кабале. Перед кончиной он призвал одного из внуков и велел сжечь все рукописи. Лишь одна страница уцелела случайно. Те, кто прочел ее, утверждали, что это были мысли необычайной глубины. Он был человек не от мира сего, даже не знал, чем одна монета отличается от другой. Если бы бабушка твоя, Темерл, не экономила каждый грош, в доме не было бы и куска хлеба. В своем роде она была святая. Она пришла к Рэбе в Бельзе, и Рэбе пригласил ее сесть, хотя она всего лишь женщина. Что я в сравнении с ними? Я погрязла в грехе. Конечно, я люблю тебя и желала бы, чтобы у тебя была хорошая жена, но если небеса распорядились иначе, мне следует придержать язык. Я рассказываю тебе все это, чтобы ты не забывал о своем происхождении. Мы приходим в этот мир не для того, чтобы потакать своим прихотям. Посмотри на меня, вот во что превращается плоть и кровь человеческая. А я была красивой девушкой. Когда я проходила вдоль Люблинской улицы, люди останавливались, разинув рты. У меня была самая маленькая ножка во всем городе, а туфли свои я начищала до блеска каждый день, даже если шел дождь. У меня была юбка в складку, каждый день я ее гладила. Отцу постоянно говорили, что я очень заносчива и тщеславна. Сколько мне тогда было? 15 лет. Через полгода я уже была помолвлена с твоим отцом. А еще через год меня вели под брачный балдахин. Женщине не дозволено учить Тору. Но я стояла за дверью и слушала, как твой отец учит детей в Ешиве. Любую ошибку я замечала. Тогда же я начала читать нравоучительные книги по-древнееврейски. И еще я поняла, что у меня горячая кровь, и я должна сдерживать себя. Как это пришло ко мне? Надеюсь, дети будут походить на тебя, а не на Шошу. Мама, у нас не будет детей. Почему нет? Небеса хотят, чтобы был мир и были евреи. Никто не знает, чего хотят небеса. Если бы Бог хотел, чтобы были евреи, он не создавал бы гитлеров. Вой-во-ой. Горе мне, что ты говоришь такое? Никто не поднимался на небо и не говорил с Богом. Не нужно для этого подниматься на небо. Истину можно увидеть прямо здесь, на земле. За 3 дня до того, как Мейтелева Эстерка выиграла в лотерею, мне привиделась во сне сумка, в которой лежали бумажки с цифрами. И только я хотела взять ее, как появилась живая Мейтель. Она уже умерла тогда, с желтым лицом, в белом чепце. Она сказала: «Это не тебе. Это моя Эстер собирается выиграть много денег». И она спрятала сумку в соломе. Мне было 10 лет, я не знала, что такое лотерея, и слова такого не слыхивала. Сон этот я рассказывала всем и каждому в нашем доме, и все только плечами пожимали. А через 3 дня пришла телеграмма, и там сообщалось, что Эстер выиграла главный приз. Когда мне приснился этот сон, призы еще не разыгрывали. 2 года спустя был еще случай, дом с привидениями. Много ночей подряд злой дух стучался в оконный переплет в доме Аврума Резника. Присылали даже солдат обыскать дом, комнаты, подвал, чердак, но не смогли найти ничего такого, чтобы можно было обвинить кого-нибудь в хулиганстве или шантаже. «Дитя мое, на свете так много тайн, что если даже ученые будут непрерывно заниматься ими 1 000 000 лет, они не смогут разгадать и 1 000 000 на их части. Мама, от этого не легче тем евреям, которых истязают в Дахау или другом таком же аду. Утешение в том, что смерти нет. Твоя же Шоша говорила мне, что умершая сестра приходит к ней. У нее не хватило бы ума сочинить такое. Бася хотела пригласить мать и Мойшу на обед, но мать откровенно сказала, что она не будет есть в доме у Баси. Ни она, ни Мойша не уверены, что в этом доме соблюдается строгий кошер. Но чтобы не обижать ее, оба согласились прийти на чай. Не знаю, как стало известно, что жена последнего здешнего раввина и его сыновья собираются нанести визит Басе. Часа в три я вместе с матерью и братом открыл Басину дверь и замер на пороге в изумлении. В комнате было полно народу. Пожилые женщины в чепцах с лентами и рюшами, белобородые старцы с пейсами, равно как молодые юноши и девушки, видимо, из тех, что интересуются литературой, все были здесь. На столе праздничная скатерть, на ней крыжовенное варенье, субботнее печенье, стаканы с чаем. Женщины принесли узелочки с гостинцами, имбирные пряники, изюм, чернослив, миндаль, разные сласти. Бог мой, нас еще не совсем забыли на крахмальной. Война, эпидемии, голод вкупе с ангелом смерти хорошо потрудились, но все же кое-кто остался в живых. Тряслись ленты и рюши на чепцах. Высохшие губы бормотали приветствия и благословения, сожалея о давно прошедших временах. По увядшим щекам скатывались слезинки. Все мужчины были приверженцами последнего радзиминского рэбе. Он ушел в мир иной, не оставив наследника, а все его последователи рассорились между собой. Хасиды рассказали, что если бы он согласился на операцию, то мог бы жить и сейчас. Но он до последнего дня остался верен убеждению, что нож предназначен для того, чтобы резать хлеб, а не человеческую плоть. Он отдал Богу свою святую душу после долгих страданий. Со всей Польши собрались раввины на его погребение. Его похоронили рядом с могилой его деда, Рэб Янкеля, прославившегося бесчисленными чудесами и войной с демонами. Всем было известно, что мертвецы приходят к нему и признаются в злодеяниях, совершенных при жизни, и что на чердаке у него обитают духи. С Мойшей беседовали хасиды, расспрашивая его о хасидских дворах Галиции, в Бельзе, Синяве, Ропшице. А в это время молодые девушки и юноши подошли ко мне поговорить. Они уже слыхали, что моя пьеса провалилась, и сетовали на положение в еврейском театре. «Цивилизация на грани катастрофы», — говорили они, — «а в театре все еще показывают жанровые сценки 50-летней давности». Пришла и Тайбеле. Она привела своего друга, бухгалтера, маленького человечка с большим животом и сверкающим золотым зубом. Несколько девушек окружили Шошу. Я услыхал, как одна из них спросила, каково это быть невестой писателя. Шоша ответила: «Ничего особенного, в точности, как просто с человеком». «А как это вышло, что вы двое встретились?» — спросила другая. «Мы оба жили в доме номер 10 по Крахмальной. Арель жил в квартире с балконом, а наши окна выходили во двор прямо против канавязи». Девушки с улыбкой переглянулись. Казалось, они спрашивали друг у друга, что он в ней нашел. Бася усадила Мойшу во главе стола, напротив посадила стариков. Мойша намекнул, что сидеть мужчинам и женщинам за одним столом не в хасидских традициях. И тогда Бася поставила стулья для женщин посреди комнаты. Хасиды продолжали обсуждать свои проблемы. В чем разница между подворьем в Бельзе и в Бобове? Почему раввины Венгрии против Всемирной организации ортодоксальных евреев? Рэбби из Рудника, он что, святой? И в каком смысле? Верно ли, что Рэбби из Розводова унаследовал чувство юмора от своего прапрадедушки Ропшницкого Рэбби? Как жаль, сетовали они, что так мало известно про галицийских рэбби в этой части Польши. «Почему так важно это знать?» — спросил Мойш. «Каждый служит Богу на свой собственный лад». «Что говорят в Галиции о теперешних бедствиях?» — спросил один. Мойш ответил вопросом на вопрос. «А что тут сказать? Это родовые муки Мессии. Пророк уже предсказал, что в конце дней Господь придет с огнем и мечом, и его колесницы понесутся подобно урагану, огненным пламенем, чтобы все увидели его гнев, его ярость и его отмщение. Когда сатана понял, что царствие его поколеблено, он создал исступленное безумие и привнес его в мироздание. Даже в высших сферах существуют темные силы. Что такое нога? Добро и зло, соединенные вместе. Корни зла простираются к основанию престола славы. Богу пришлось создать пустоту, ослабить его свет, чтобы создать мир, чтобы его лица не было видно. Без уменьшения силы его лучей не было бы свободы выбора. Искупление не произойдет сразу, а будет совершаться постепенно. Война Бога с Амалеком на последнем этапе. Она принесет нам большие бедствия и много соблазнов. Один из наших мудрецов сказал о Мессии: «Пусть он приходит, но я не хочу дожить до того, чтобы увидеть его лик». Мишна предсказывает, что прежде чем Мессия придет, людское высокомерие достигнет немыслимой высоты, и тогда... «Ой-во-ой, вода нам уже по самую шею», — вздохнул старый хасид Менделев Ишковер. «А что?» «Зло обладает невероятной силой», — продолжал Мойш. «В мирные времена грешники пытаются скрыть свои намерения и прикидываются невинными овечками. В роковые минуты они обнаруживают свое истинное лицо. Экклезиаст говорит: не скоро свершается суд над дурными делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Грешники стремятся к тому, чтобы в мире господствовал разврат, разбой, убийство, воровство. Они хотят беззаконие возвести в ранг добродетели. Их цель — стереть все «не» из 10 заповедей. Они замышляют заключить в тюрьмы всех честных людей, а судьями над ними поставить воров. Приходят в упадок целые общины. Что есть Содом и его судьи Хилек и Биллек? Они покорные, что строили Вавилонскую башню. Паршивая овца портит все стадо. От искры возникает пожар в доме. Гитлер, да будет забыто имя его, не единственный злодей. В каждом городе, в каждой общине есть свои гитлеры. Кто хоть на миг забывает Бога, погружается в скверну. «О, как трудно! Очень трудно!» — простонал другой старик. «Где это написано, что должно быть легко?» — возразил Мойш. «Силы наши иссякают», — пожаловался третий. «Тому, кто умеет ждать, Господь дает новые силы». Женщины сидели тихо и внимательно слушали. Подошли даже молодые люди и девушки, те, что пришли поговорить о культуре, идишизме и прогрессе. Вдруг Шош спросила Мамеле: «Это взаправду Мойши?» Раздался смех. Даже старухи заулыбались беззубыми ртами, обнажая десны. Бася засмущалась: «Доченька, что с тобой?» «Ой, Мамеле, Мойшеле настоящий раввин, прямо как его отец». И Шоша залилась слезами, уткнувшись в платок лицом. За 2 дня до свадьбы пошел снег. И шел, не переставая, 2 суток. Когда снегопад прекратился, грянули морозы. Улицы были завалены снежными сугробами, даже на санях не проехать. С крыши балконов свисали толстые сосульки. Провода, покрытые толстым слоем льда и снега, сверкали на солнце. Из-под снега торчали там и сям то птичий клюв, то кошачья морда. Площадь около Крахмальной была пустынна. Только маленькие снежные вихрики закручивались вверх, точно чертенята, которые хотят ухватиться за собственные хвостики. Воры, проститутки, наводчики попрятались по своим углам, по подвалам да чердакам. Обычно на дворе Яноша чем-нибудь доторговали, сейчас и там никого не было. Свадьба была назначена на 8 вечера у раввина на Панской. На деньги, которые дал Зелик, Бася смогла приготовить для Шоши скромное приданое: несколько платьев, туфли, белье, а я вообще ничего не предпринимал в этом роде. Из денег, полученных за рассказы и того, что мне заплатили за переводы, я едва-едва наскреб, чтобы оплатить пансион матери и брату. Самому мне почти ничего не осталось. В день свадьбы я поднялся раньше обычного. Снаружи завывал ветер, пробили в гостиной старинные часы. Встать с постели, умыться, побриться было делом нескольких минут. Текла заглянула в комнату. «Принести завтрак?» «Да, Текла, пожалуйста, будь добра». Она ушла и тут же вернулась. «Там вас спрашивает дама с цветами». Я был уверен, что никто ничего не знает. Лепеча что-то насчет того, чтобы Текла никого не впускала, я увидал Дору, стоящую в дверях. Она была в старом поношенном пальто, в валенках, а шляпа у нее на голове напоминала перевернутый горшок. В руках букет, завернутый в плотную бумагу. Позади вертела головой и гримасничала Текла. Дора сказала: «Дорогой мой, секретов не существует. Прими мои поздравления». На щеках у меня еще была мыльная пена. Я положил бритву и спросил: «Это что еще за вздор? Что, не понимаешь, что тебе ничего не утаить от меня? Ты не пригласил меня на церемонию, но мы никогда не сможем стать чужими друг для друга. Годы, проведенные вместе, не так-то просто вычеркнуть из памяти». «И кто же тебе об этом сказал?» «О, у меня есть связи. Кто работает в тайной полиции, тот знает все, что происходит в Варшаве». Так Дора изображала сталинистов, которые теперь обвиняли ее в принадлежности к польской тайной полиции. Неохотно принял я цветы и сунул их в кувшин с водой рядом с умывальником. Дора сказала: «Да, я знаю все. Даже имела честь встретиться с твоей нареченной». «Как же это удалось тебе?» Гоя обстучала в дверь и притворилась, что собираю на бедных. Я заговорила с ней по-еврейски, но она ничего не поняла из того, что я сказала. Тогда я подумала, что она лучше поймет польский, но быстро сообразила, что и польский она понимает не лучше. Не хочу поддразнивать тебя или извить. Раз ты любишь ее, какая разница? Влюбляются в слепых, глухих, горбатых. Можно я сяду? Конечно, Дора, садись. Не нужно было тебе тратиться на цветы. Хотелось принести что-нибудь. У меня свои резоны. Я тоже собираюсь замуж, и раз делаю тебе свадебный подарок, то вправе ждать и от тебя того же. Я все делаю с тайными целями, подмигнула мне Дора и села на краешек кровати. Снег на ее валенках начал таять, и по полу растеклись ручейки. Дора достала папиросу и закурила. «Феллендер?» — спросил я. «Да, мой дражайший. Оба мы ренегаты, фашисты, предатели и провокаторы. Найдется ли более подходящая парочка? Будем вместе стоять по другую сторону баррикад и стрелять в рабочих и крестьян. В том случае, конечно, если не окажемся в тюрьме. Знают ли реакционеры, что мы их друзья? Кстати, что случилось с пьесой, которой уже пора бы быть готовой? Ты уходишь от меня, но я помню каждый час, что мы провели вместе. Когда появляется что-нибудь твое, я прочитываю не раз и не два, а уж по крайней мере три раза. Говорят, Файтельзон затевает издавать журнал. Ой, уже сколько лет он все собирается его издавать». Текла тихонько открыла дверь и внесла поднос с завтраком. Я спросил, позавтракаешь со мной, Дора? Я уже завтракал, спасибо, но кофе я, пожалуй, выпью. Текла ушла, чтобы принести кофе. Дора огляделась вокруг. Ты собираешься после свадьбы жить здесь или приедешь к ней? Я такая же любопытная, как и раньше. Пока еще не знаю. Не понимаю, почему тебя смущают мои вопросы? Как бы там ни было, ответа ты сам не знаешь. Что до меня, я не люблю Вольфа. Мы слишком схожи. В любом случае, наша совместная жизнь весьма призрачна. Либо его арестуют, либо меня. Полиция с нами играет, как кошка с мышью. Но пока мы по эту сторону решетки, вместе нам не так одиноко. Стоит Вольфу уйти из дома, я начинаю разглядывать потолок и ищу, куда бы вбить крюк. Если спускаюсь вниз и выхожу на улицу, должна переходить на другую сторону, чтобы избежать встречи с прежними товарищами по партии. Встречаясь со мной, они плюются и показывают кулак. Однажды ты говорил со мной о вещах, смысла которых я не уловила, а теперь, припоминая, начинаю кое-что понимать. О чем это ты? Хо, ты говорил, что нельзя помочь всему человечеству. И тот, кто слишком много заботится о человечестве, рано или поздно становится жестоким. Как ты это понял? Едва смею признаться, но я лежу по ночам рядом с ним, а думаю о тебе. Он ироничен и угрюм одновременно, а усмехается он так, будто ему одному известна истина в конечной инстанции. Не выношу это его ухмылки, он улыбается в точности так, как и в те времена, когда был сталинистом. Все равно я не могу больше оставаться одна. Он уже переехал к тебе? Я не в состоянии одна платить за квартиру. Он получил какую-то работу в профсоюзе. Дверь отворилась, и вошла Текла с чашкой кофе. Глаза ее смеялись. «Здесь мисс Бетти с цветами», — возвестила она. Не успел я открыть рот, как в дверях появилась Бетти в светлой меховой шубке, такой же шапочке, в отороченных мехом ботах. Она принесла огромный букет. Увидав Дору, Бетти отступила. Меня одолевал смех. «И ты тоже. Можно мне войти?» «Конечно, входи, Бетти. Ну и метель сегодня. Должно быть, 7 ведьм повесились этой ночью». «Бетти, это Дора, я тебе о ней рассказывал. Дора, это Бетти Слоним». «Да-да, знаю, актриса из Америки, я узнала вас по фотографии в газете». «Что мне делать с этими цветами?» «Текла, не принесешь ли кувшин? Все кувшины заняты, хозяйка держит у них крупу». «Ну, принеси еще что-нибудь. Возьми цветы». Текла протянула руку. Казалось, про себя она посмеивается надо всем. Бетти начала притоптывать ботиками. «Жуткий мороз». Улицу перейти невозможно. В Москве такое бывает, или еще в Канаде. В Нью-Йорке снег чистят, по крайней мере, на главных улицах. Помоги же снять пальто уж, хоть теперь, когда жениться собрался, будь джентльменом. Я помог Бетти раздеться. На ней было красное платье, оно не шло к ее рыжим волосам, и она казалась в нем бледной и худой. «Ты верно удивляешься, зачем я пришла?» — продолжала Бетти. «Пришла, потому что принято приносить цветы жениху и усопшему тоже. А когда жених заодно и труп, он заслуживает двойного букета». Было очевидно, что фразу эту она заготовила заранее. Дора улыбнулась. «Неплохо сказано. Я пойду, не хочу вам мешать». «А вы никому и не мешаете», — возразила Бетти. «То, что я собираюсь сказать, можно слышать каждому». «Принести еще кофе?» — спросила Текла. «Только не мне», — ответила Бетти. «Я с утра уже выпила, наверное, 10 чашек. Можно закурить?» Бетти достала папироску, закурила, потом предложила Доре. Казалось, женщины моментально отгородились друг от друга кончиками папирос. Это было похоже на языческий обряд. Дора осталась сидеть на кровати. Я подал Бетти стул, а сам сел на лавку около рукомойника. Бетти завела разговор про Юджина О'Нила, одного из драматургов, чьи пьесы переведены на идиш. Бетти собиралась появиться в этой пьесе еще в Варшаве. Она сказала: «Знаю, что провалюсь. Юджина О'Нила не понимают даже в Америке. Как понять его варшавским евреем? Да и перевод не слишком хорош, но Сэм настаивает, говорит, я должна выступить в Варшаве до приезда в Америку. Ох, как же я завидую писателям. Им не приходится постоянно иметь дело с публикой. Писатель сидит себе за столом, перед ним чистый лист, и он пишет, что хочет. Актер от других зависит. Иногда со мной такое бывает, возникает неудержимое желание писать. Я уже пробовала написать пьесу, рассказ тоже. Потом перечитала, мне не понравилось, и я порвала все на мелкие клочки. Цуцик, могу я еще называть тебя Цуциком? Здесь, в Польше, ситуация резко ухудшается. Иногда я беспокоюсь, что сама могу застрять». «Ну, с американским-то паспортом, — возразила Дора, — вам нечего беспокоиться. Даже Гитлер не доберется до Америки». «Что такое паспорт? Клочок бумаги». «А пьеса? Тоже бумага». «И что такое рецензия? Опять бумага». «Чеки, банкноты? Тоже лишь бумажки». «Как-то ночью мне не спалось, и я размышляла. Был каменный век. А теперь мы живем в бумажном. От каменного века сохранились какие-то орудия. От бумажного века не останется ничего. По ночам приходят в голову странные мысли». Другой раз, проснувшись посреди ночи, я стала размышлять о своей родословной. Я очень мало знаю про своих дедушек и бабушек, и ничего о прадедушках и прабабушках. А о прапрадедах? Я представила себе, что если вернуться на несколько поколений назад, у каждого из нас найдется 1000 предков, и ото всех них человек что-нибудь донаследует. Днем это соображение может возникнуть мимолетно, ночью оно представляется ужасно значительным, даже пугающим. Цуцик, вы пишете про дебуки. Наши дебуки – предыдущие поколения. Они притаились внутри нас и хранят молчание. Но вдруг один из них начинает вопить. Бабушки не столь страшны, но деды мои ужасают меня. Человек – это буквально кладбище, где похоронены живые трупы. Цуцик, вам такое приходило в голову? Всякое приходит на ум. Среди предков, наверное, были и сумасшедшие. Должно быть, я слышу их голоса, продолжала Бетти. Я не только кладбище, но и дом для умалишенных. В голове у меня звучат дикие крики и безумный смех. Они пытаются выломать решетку и убежать. Наследственные клетки не исчезают. Если человек произошел от обезьяны, то в нем гены обезьяны. А если от рыбы, то в нем есть что-нибудь рыбье. Но не любопытно ли это и не страшно ли одновременно? Дора загасила папироску. Простите, мисс Слоним, но нет ли в таких мыслях социального подтекста? Если у вас есть эти бумажные прямоугольнички, паспорт, чеки, банкноты, билет в Америку, вы можете позволить себе роскошь предаваться всяким причудам и капризам. Если же вам надо платить за квартиру, а у вас нет ни гроша, если вы можете в мороз оказаться выкинутой на улицу, если вас могут потащить в тюрьму за преступление, которого вы не совершали, если вам к тому же нечего есть, вы поневоле сосредоточиваетесь на повседневных заботах. 90% людей, нет, даже 99%, ничего не знают о своем завтрашнем дне, а часто и о сегодняшнем. Им нужно думать о хлебе насущном. Когда писатели, подобно Герберту Уэллсу, или Гансу Гейнсу Эверсу, или даже нашему милейшему Арону Грейдингеру, выступают с фантазиями о межпланетных войнах или о девушке с двумя дебуками, которая хочет замуж, простите меня за откровенность, они говорят лишь друг с другом. Никогда не читала этого писателя Юджина О'Нила, но у меня такое впечатление, что он из той же компании. Он тоже лишь грезит во сне. «Мисс Слоним, вам нужно появиться в чем-то, что заденет всех. Тогда вас поймут, и публика придет». «Простите за прямоту», — Бетти ощетинилась. «Что же я должна играть? В пропагандистской пьесе, восхваляющей коммунизм? Во-первых, меня арестуют и закроют театр. Во-вторых, я приехала из России и видела собственными глазами, что такое этот ваш коммунизм. В-третьих, я не предлагаю вам играть в прокоммунистической пьесе», — перебила Дора. «Как я могу? Никто больше не знает, где кончается сталинизм и начинается фашизм, или как еще его назвать. Но ведь массы все равно страдают, и страдания их растут непомерно». Если нацисты захватят Польшу, их первыми жертвами будут бедняки. Все богатые упорхнут за границу. Если у вас на счету в банке 100 тысяч долларов, и вы путешествуете лишь для собственного удовольствия, весь мир открыт перед вами. Можете даже в Палестину ехать, если у вас есть 1000 фунтов стерлингов. Так или нет, Арон? Ни пьеса, ни рассказ на эту тему ничего не изменит, возразил я. Массы и так знают, как обстоят дела. Кроме того, прежде ты говорила иначе. Я не говорила иначе. У меня были сомнения. Но массы остаются дороги мне, их нужно учить, как противостоять эксплуатации. Дора, ты говоришь так, вот эти твои массы – невинные овечки, и лишь несколько злодеев виновны в мировой трагедии. На самом же деле большая часть этих твоих масс сама готова убивать, грабить, мародерствовать, вешать и делать то же, что делают тираны, подобные Гитлеру, Сталину, Муссолини. Казаки Хмельницкого не были капиталистами, и петлюровские бандиты тоже. Петлюра сам был люмпеном. Пока Шварцбарт не ухлопал его в Париже, он голодал. Кто послал солдат умирать под Верденом? Вильгельм и Фош. Ни Вильгельм, ни Фош не смогли бы послать их, во всяком случае, большую их часть, если бы солдаты сами не захотели. Жестокая правда состоит в том, что большинство людей, в частности молодых людей, обладают страстью к убийству. Им нужна только причина или хотя бы повод. Один раз это во имя религии, другой раз за фашизм или в защиту демократии. Их стремление убивать так велико, что даже превосходит страх быть убитыми. Эту истину не позволено произносить вслух, но все же это так. Те нации, что готовы были убивать и умирать за Гитлера, при других обстоятельствах также были бы готовы умереть за Сталина. Не существует такой наиглупейшей амбиции или такой несуразицы, из-за которой люди не пошли бы умирать. Если бы евреи получили независимость, началась бы война между литваками и галлицинерами. Но если это так, то нет и надежды. А кто сказал, что она есть? «Ханжа», — бросила Бетти вслед Доре после ее ухода. «Я таких навидалась в России. На них кожаные куртки, у бедра револьвер. Их зовут чекистами. Как раз теперь их ликвидируют, и они заслужили это. Цуцик, поцелуй меня в последний раз». Глава 12. К полудню снегопад усилился. Стало темно, как в сумерки. Серое небо висело над землей сплошной массой. Было не облачно, не ясно, все выглядело так, будто благодаря каким-то изменениям в мироздании на земле менялся климат. Кто сказал, что ледниковый период не может внезапно вернуться? Кто может предотвратить стремление Земли вырваться из гравитационного поля Солнца и, поблуждав по Млечному пути, умчаться в направлении другой галактики? Бетти и Дора ушли, и в квартире стало совсем тихо. Телефон не звонил, даже Текла не заходила, чтобы унести поднос и прибрать в комнате. Около половины восьмого мне надо было взять дрожки или сани, или такси и поехать в заезжий дом на Навозной улице за матерью и братом. Ожидая меня, мать, небось, сидела на стуле, а может и на кровати, углубившись в обязанности сердец. Эту книгу она всегда брала с собой. Мой брак с Шошей отнимал у нее последнюю надежду вернуться в Варшаву. Мойша, вероятно, был в синагоге и рылся там в книгах. Он ни слова не сказал против Шоши, но в глазах его появилась усмешка, когда он в первый раз услышал это имя. Вместе с мальчишками из Хедера он тоже когда-то смеялся над Шошей. Уверен, про себя он думает, тот, кто хоть на йоту отступил от праведной жизни, также оступается и в мирских делах. А Фейтельзон, Селия, Хайму, что уж о них говорить. Даже Тайбл не могла скрыть какого-то легкого презрения, когда узнала, что я женюсь на ее сестре. И уж наверняка я никогда не возьму Шошу в клуб писателей. Там просто высмеют ее и меня заодно. Вечер настал как-то вдруг. В комнате стало темно, на небе появились лиловые тона. Я встал с кровати и подошел к окну. Редкие прохожие не шли по улице, а сражались с метелью. Иногда казалось, что они просто танцуют в такт с вихрями снега. Пушистые сугробы превратили улицы в горы и долины. Что-то поделывают бедные воробушки. По Спинозе, мороз, воробьи, я сам — все это проявление одной и той же субстанции. И вот одно проявление субстанции завывает, ревет и гонит волны холода с Северного полюса, другое забилось в щель, дрожа от холода и холода, а третье собирается жениться на Шоше. Еще не было и 7 часов, когда я вышел из дому. На мне был выходной костюм и чистая рубашка. Хаймл и Селия заказали для нас гостиничный номер в Отводске. Там мы проведем целую неделю. Это их свадебный подарок, а для нас медовый месяц. Я уложил дорожную сумку, рукописи, кое-что из одежды, зубную щетку. Меня не покидало чувство, что брак этот никогда не был моим решением, а какие-то неведомые силы все решают за меня. Видимость свободного выбора исчезла совершенно. Может, все так женятся? Может, это так же, как убивать, красть, совершать самоубийство, идти на войну? Внутри меня что-то неудержимо смеялось. В общем, фаталисты правы, никого нельзя ни за что винить. Я стоял у ворот 15 минут. Все проезжавшие мимо такси, сани, дрожки были заняты. Не было даже трамвая в сторону Навозной. Я пошел пешком. Колючий снег бил по лицу, глаза слезились. Уличные фонари все залеплены снегом, Я плелся среди этого студеного хаоса, спотыкаясь на каждом шагу, как слепой. На мне были калоши, однако ноги промокли совершенно. Я пересек сольную и электоральную, потом по зимней вышел на навозную. Как в такую метель мне доставить мать и брата на Панскую? Мать едва ходит и в хорошую погоду. Я посмотрел на часы, но разобрать ничего не смог. Вот и навозная. По мокрым и обледенелым ступеням я поднялся на третий этаж. Мать сидела в гостиной, в бархатном платье, с шелковым платком на голове, с вытянувшимся и бледным лицом. В глазах ее читались одновременные религиозная покорность Божьей воле и мирская ирония. На мой шуже равинское меховое пальто с побитым молью воротником и шляпа с широкими полями. Были там и другие постояльцы, которые оставались на ночь. Видимо, их задержала в Варшаве непогода. Они, конечно, знали, что происходит и кого ждут, потому что, когда я появился, все зашумели и захлопали в ладоши. Кто-то воскликнул «Мазл тов, жених уже здесь». Снежные хлопья залепили лицо, и несколько секунд я ничего не мог разглядеть, только слышал гомон мужских и женских голосов. Какой-то паренек, наверное, он прислуживал в доме, вызвался спуститься вниз и помочь нам найти сани или дрожки. Мать не могла сама даже взобраться на сиденье. Мне пришлось поднять ее и усадить. Мойша не расстался со своими подозрениями, что сиденье может быть тряфным, и покрыл его носовым платком. Мы уже тронулись с места. Но тут я вспомнил, что забыл наверху свою сумку. Я закричал «Стой, стой!» Как вдруг выскочил этот парнишка, мать назвала его ангелом небесным, догнал нас и сзади забросил сумку в дрожки. Я собрался было отблагодарить его, но мелочи не было, а мои слова благодарности ветер унес прочь. Верх был поднят, внутри тьма непроглядная. Мойша сказал «Благодарение Богу, ты пришел. Мы уже боялись, не случилось ли чего. Ты знаешь, какая мать беспокойная?» Я не мог достать дрожки, всю дорогу шел пешком. «Не простудиться бы тебе, упаси Господь», — проговорила мать. «Попроси Басю дать тебе аспирину». «Все вершится на небесах, да, на небесах», — вмешался Мойша. «Что бы человек ни делал, ему приходится преодолевать препятствия, и в этом тоже можно распознать волю провидения. Если все пойдет гладко, человек скажет, моя сила и сила моих рук совершили это. Когда грешники достигают успеха, то думают, что достигли этого собственными силами. Но не всегда путь зла приводит к успеху. Этот Гитлер, да будет имя его забыто, понесет свою кару. И Сталин, это чудовище, тоже пройдет свой путь. Пока они понесут свою кару, — возразила мать, — кто знает, сколько будет замучено невинных. А, что? Счет идет на небесах. Ребе Шломо Бельзер однажды сказал, «Ни понюшки табаку не будет забыто на высшем суде справедливости». Он, который знал истину, во всем полагался на Бога. Дрожки тащились, покачиваясь полегоньку. То и дело лошади останавливались, поворачивали голову и оглядывались назад, как бы любопытствуя, зачем людям надо куда-то ехать в такую погоду. Кучер сказал по-еврейски, «В такую погоду плохо на дрожках, и в санях не лучше. В такую погоду только сидеть у печки, да есть бульон с кнедлями». «Дай ему несколько лишних грошей», — прошептала мать. «Хорошо, мама, конечно». Когда мы, наконец, прибыли к Равину, все уже были в сборе. Шоша, Бася, Зелик, Тайбл, Фейтельзон, Хаймл, Селия. Меня встретили улыбочками и подмигиваниями. Взгляд Селии, казалось, спрашивал, или он в самом деле слеп, или видит то, чего не видят другие. Наверное, подозревали, что в последнюю минуту я переменю решение. Старомодное платье матери удостоилось одобрения со стороны Равинши, дородной женщины в завитом парике с широким лицом и необъятной грудью. В ее суровом взгляде не было и следа доброжелательности. Считая Равина и его сына, чернявого подростка с пробивающимися пейсами, с высоким крахмальным воротничком полухасида, полуденди, было всего 7 мужчин, и Равин послал сына привести с улицы или со двора еще троих, чтобы был миньян, иначе церемония не состоится. На Шоше было новое платье. С волосами, уложенными в прическу помпадур, на высоких каблуках она казалась выше ростом. Только мы вошли, Шоша протянула вперед руки, будто собралась бежать к нам, но Бася удержала ее, и Шоша успокоилась. Бася принесла бутылку вина, бутылку водки и корзиночку с печеньем. Равин, высокий, стройный, с остренькой черной бородкой, не походил на благочестивого еврея, как отец или Мойша. Он выглядел как светский человек, даже делец. В квартире был телефон. Мать с братом изумленно переглянулись. Отцу в голову бы не пришло держать такую штуку у себя в доме. Зелик уже передал адвокату 1000 злотых, чтобы заплатить Басе за развод, и бывшие муж и жена сторонились друг друга. Зелик в черном костюме, крахмальном воротничке и галстуке с перламутровой булавкой расхаживал взад-вперед по комнате. Ботинки его скрипели, он курил сигару. Как и подобает служащему погребального братства, он был уже порядочно пьян. Мать он называл Мехутенесте, сватья, и принялся вспоминать те времена, когда мы были соседями. Файтельзон беседовал с Мойше, демонстрируя блестящие познания в Мидрашах и Гемаре. Я услыхал, как Мойша сказал ему: «Вы много читали, но вам нужна практика». «Для этого необходима вера», — возразил Файтельзон, — «а ее-то у меня и нет». Иногда вера приходит потом. Файтельзон уже видел Шошу у Селии. Он похвалил мне ее детскую прелесть, сказав, что она напоминает ему одну английскую девочку, подружку из его детства, даже настойчиво предлагал, чтобы мы вместе с Шошей приняли участие в его странствованиях душ. Он добавил: «Цуцик, она в миллион раз милее, чем эта американская актриса, как там ее зовут. Если бы вы женились на той, я бы рассматривал это как падение». Сев за стол, раввин стал заполнять брачный контракт. Вытер кончик пера свою ермолку, потом спросил, девственница ли невеста. Зелик ответил: «Еще бы». Наконец вернулся сын раввина, ведя за собой троих мужчин в поддевках, смазных сапогах и меховых шапках. Один был подпоясан веревкой. Они не хотели ждать конца церемонии и потребовали по стакану водки немедленно. Потемневшие лица их, мокрые от снега, были в морщинах, и от возраста, и от тяжелой работы. Всем своим видом они выражали пренебрежение юношеским мечтаниям. Их слезящиеся глаза под кустистыми бровями, казалось, говорили: «Подождите-ка, еще несколько лет, и вы узнаете то же, что и мы». Из-за печки сын раввина достал балдахин и 4 шеста. Раввин скороговоркой прочел кисубу, брачный контракт, написанный по-арамейски. «Я обещал Шоше 200 гульденов, если разведусь с ней, и такую же сумму от моих наследников, если она вдовеет. Обручальных колец я не покупал. Бася сказала, что ни один ювелир не в состоянии подобрать Шоше кольцо. Пальцы у нее тоненькие, как у ребенка. А мне Бася дала кольцо, которое я получил от Зелига 30 лет назад при венчании». Когда раввин запел святые слова, она разрыдалась. Тайбели вытирала слезы платочком. Губы у Шоши шевелились, будто она хотела спросить что-то или сказать, но Бася предостерегающе замотала головой, и Шоша ничего не сказала. Мать моя еле стояла на ногах. Она то и дело опиралась на плечо Мойши. Брат раскачивался, видимо, бормотал про себя молитву. Хаймл и Селия собирались устроить для нас прием в ресторане, но пришлось это отменить. Мать и брат боялись, что ресторанная еда в большом городе не может быть строго кошерной. Кроме того, последний поезд на отводку ходил слишком рано, так что не осталось времени для ужина. На дорогу Бася собрала нам еду. Мать и брат хотели вернуться в Старый Стыков первым же утренним поездом. Селия и Хайму вызвались отвезти их на станцию. Вернувшись из отводска, мы с Шошей должны будем переехать к Чинчинерам. Я понимал, что все присутствующие, пожалуй, даже Бася и сама Шоша, в глубине души, где еще остались крупицы здравого смысла, чувствовали, что я совершаю чудовищную глупость. Однако общее настроение было радостным и торжественным. Файтельзон, который мог отпускать шуточки даже на похоронах, чтобы показать всем и каждому, насколько он циничен, здесь вел себя совершенно по-отечески. Он пожал мне руку и пожелал счастья. Потом, наклонившись к Шоше, галантно поцеловал ее маленькую ручку. Хаймл и Селия плакали. Зелик сказал: «Двух вещей нельзя избежать на этом свете. Свадьбы и похорон», и вручил мне пачку денег, завернутых в плотную бумагу. Мать не плакала. Я крепко обнял ее и поцеловал, но она не поцеловала меня в ответ, только сказала: «Раз уж ты сделал это, видно, так суждено». По расписанию поезд отправлялся в 23:40. Но была уже полночь, а мы не трогались с места. Вагон был пуст. Одинокая газовая лампа скорее слепила, чем освещала. Проводив нас на поезд, давно ушли домой Бася и Тайбели. В вагоне было почти так же холодно, как снаружи. Я достал из саквояжа 2 свитера и оба надел на себя. А Шоша закуталась в горжетку и муфту, сохранившиеся, скорее всего, с довоенного времени и принадлежавшие еще ее матери. У горжетки была лисья мордочка и стеклянные глаза. Шоша прижалась ко мне и дрожала, как маленькая зверушка. Может, мы ошиблись и сели не в тот поезд? Или поезд всю ночь постоит на станции? Я решил пройтись по другим вагонам, но Шоша вцепилась в меня и не отпускала. Она боялась остаться одна. Внезапно раздался гудок, и поезд потихоньку пошел по обледенелым рельсам. Шоша раскрыла сверток, который положила нам Бася, и мы перекусили. Все, что Шоша делала, занимало массу времени. Развязав пакет, Шоша долго решала, какой кусок взять себе, а какой отдать мне. Даже в мелочах она не могла принять решение. Я обещал Селии и Хаймлу, нашим щедрым благодетелям, что Шоша будет помогать Селии по хозяйству, когда мы к ним переедем, потому что служанка Селии, Марианна, уволилась, она собиралась замуж. Но эта нерешительность каждый раз, когда мне надо было сделать малейший выбор, убеждала меня, что от Шоши не будет никакого проку. Она брала кусочек маринованного огурца, и он выскальзывал из ее рук, отщипывала кусочек булки, чтобы положить в рот, и клала его на стол. На тонких ее пальчиках почти не было ногтей, и я не знал, грызет она их, или в один прекрасный день они просто перестали расти. Она начинала жевать и тут же забывала, что у нее во рту еда. Мы проезжали Пражское кладбище, город могильных камней, закутанных в снежные саваны, и Шоша вдруг сказала: «Здесь Ипе лежит». «Да, я знаю». «Ой, Арель, я боюсь». «Чего же?» Шоша не ответила. Верно, уже забыла, о чем я спросил. Потом опять заговорила: «Поезд может заблудиться». «Как? Он же по рельсам идет». Шоша подумала над моим ответом. «Арель, я не смогу иметь детей. Один раз доктор сказал, что я слишком узкая. Ты сам знаешь где». «Не хочу я детей. Ты мое дитя». Страница 171.